Иннокентий Белов. ПТУшник. Читает Юрий Гуржий. Пролог. Ранним майским утром, сильно уже взрослый, на переходе к пожилому возрасту, мужчина по имени Игорь и отчеству Викторович, то есть именно я собственной персоной, подъехал к своему лодочному гаражу на берегу одной не очень широкой речки в Ленинградской области. Стояло прекрасное весеннее утро, день обещал оказаться теплым и ласковым, поэтому Игорь Викторович в моем лице рано проснулся в одиночестве, подумал о своей жизни, понял, что уже не уснуть, как ни старайся, поэтому собрался прокатиться по реке и порыбачить в знакомых местах, пока оголодавшая за зиму рыба активно идет на блесну и поплавок. Я заглушил свой немолодой, зато весьма надежный в эксплуатации джип. Сначала вынес из гаража надувную лодку, потом повесил на нее легкий японский трехсильный мотор, положил удочки с прикормкой и наживкой, спиннинг с блесной приготовил отдельно, закрыл ворота гаража и машину, убрал подальше ключи во внутренний карман и застегнул его на молнию. Еще вывалится в неподходящий момент азартного клёва в воду, ищи их, свищи их, да и брелок сигнализации глюкнет от воды наверняка. Оттолкнулся от причала веслом и, заведя мотор, поплыл вверх по течению реки. Пустил блесну в проводку, по дороге к первому хорошо знакомому месту вытащил пару небольших щучек. Хороший знак, значит, сегодня удачный день для рыбалки. «Отлично, на пожаре чего-то уже есть», — порадовался я улову. Через полчаса непрерывного движения против течения добрался до первого знакомого омута. Проверил эхолотом наличие рыбы и закинул удочку. С такой удобной штукой ловить гораздо интереснее и солидно весомее улов выходит, когда можешь контролировать рыбу и ее перемещение. Рыбалка шла с переменным успехом, пока вскоре не запахло скорой майской грозой. Туча надвигалась со стороны высокого берега, и тут я задумался, что делать прямо сейчас. Переждать сильную грозу на бережку под имеющимся зонтиком или попробовать добраться до гаража, пусть и немного промокнув пути, или даже очень сильно, если она догонит меня. В принципе, лучше приготовиться загодя, чем решать проблемы в лодке на ходу, заливаемой струями воды с неба. Там и пристать можно не везде, берега отвесные почти все время ниже по течению. В принципе, улова уже хватит на уху, да и пожарить на сковородке нормально набралось. Но хотелось бы еще начать вялить рыбу по моему особому рецепту, очень популярному среди знакомых и приятелей. С удовольствием развешивать в гараже длинные веревки с сушащейся рыбой. К концу месяца она уже будет готова к употреблению. Именно такая, сыроватая и жирная на вкус, без особой соли. Поэтому есть мысль остаться и продолжить рыбалку после грозы, тем более что спешить давно уже некуда. Что, с одной стороны, довольно печально, а с другой — пришла пора отдохнуть от напряженной жизни. Ведь все, что требовалось, уже заработано. А лишнего с собой не заберешь, так же, как и не выпьешь и не съешь больше, чем положено. Пока я размышлял, воздух как-то стал ощутимо плотнее. Духота обвелась тяжелым кольцом вокруг лодки, поэтому я притормозил около подвернувшегося пологого бережка, заскочил носом на песчаную отмель, собираясь все же переждать под зонтом быстро нагоняющую меня пелену ливня. Повернулся телом к берегу и только собрался встать на ноги, как яркий, сильный, светящийся шар, спланировал, обогнув высокий берег и березу на нем, прямо мне в грудь. Резкая мучительная боль бросила меня уже не знаю куда.